Глава 52. Свадебные подарки. Габриэль. Одно было ясно. В ближайшие несколько дней мне будет совсем не до Арины. Надеюсь, садовник и его жена горничная смогут нормально позаботиться о моей девочке. У меня не было права на ошибку. Свержение самозванца с трона надо было провернуть быстро и оперативно. А в данный момент мы с магами-пустынниками занялись свадебными подарками. Если бы не эти парни, три шкатулки так и сгинули бы в пространственном кармане. Но Рой и Линер вовремя выудили их своей магией. А все остальные предметы я достал уже без труда. Маги быстро проверили каждую вещь и обнаружили в двух статуэтках, а также в одной картине, где был изображен букет, заговор на семейные ссоры, а в 30 предметах магию повышения похоти. Некоторые шкатулки были обсыпаны порошком из афродизиаков, некоторые подарки обрызганы духами с таким же эффектом, а на большинстве вещей были нанесены руны похоти и плодородия. Так что Рори, он же Грегори, всерьез взялся за консумацию моего брака. Я был благодарен Рою и Линеру, что они помогли мне избавить подарки от всей этой мерзости. Более того, парни помогли мне даже аккуратно сложить все эти вещи в углу спальни ровными штабелями, и теперь безделушки мне не сильно мешали и не особо мозолили глаза. Надо будет потом переместить их всех в Тордеон. Пусть Арина им радуется и развлекается. Радовало и то, что процесс обнаружения магических следов и последующей очистки занял рекордное малое время. Два мага управились буквально за 10 минут. А то, как я доставил пустынников в Тордеон, это было нечто. Обернувшись драконом, я взял Роя в одну лапу, Линера в другую. Маги провели в кристаллах не так много времени, но уже успели соскучиться по свободе, свежему шальному ветру и яркому солнцу. Поэтому почти все время они орали, как ошалелые «Ю-ху! Дракон, прибавь скорость, шевели крыльями!» Это было так не похоже на обычно сдержанных наблюдателей, что я тихо ржал всю дорогу. Рой и Линер не стали сразу заходить в дом, а заявили, что для начала им надо совершить обход вокруг замка, изучить внешнюю защиту. Поэтому я их оставил, а сам вошел внутрь. Арина и ее слуги обнаружились в трапезной. Когда я увидел, во что Орнифей превратил это место, у меня отвисла челюсть. Такое чувство, что я оказался в огромной оранжерее. Цветы, цветы и еще раз цветы. Непривычно. Впрочем, главное, чтобы Арине нравилось. А поскольку у моей супруги горели глаза при виде такого дизайна из флоры, то все хорошо. «А сейчас давайте праздновать. У нас есть очаровательные молодожены и накрытый стол», — воскликнула моя жена. «И Мантикора», — улыбнулся я. Сердце расплылось в лужицу при виде того, как сильно и искренне обрадовалась мне Арина. «Моя принцесса, потомок древнего и могучего фейского короля. Вот как мне оставить ее и искать пару среди драконец?» Душа рвалась на части. С одной стороны, отчаянно хотелось жить, с другой — сделать мою девочку по-настоящему своей. И выхода из этой западни я не видел. Чтоб Рони гунуикалась в аду. Поэтому для начала поставил перед собой задачу разобраться с Рори Грегори и занять престол. А потом уже займусь личными делами. Пустынники правы, три ипостаси мне очень пригодятся, когда я захочу взять то, что принадлежит мне по праву. Это единственное, за что я был благодарен темному фею. Я сразу предупредил Арину, что смогу побыть на свадебном торжестве наших слуг всего лишь около часа. Время сейчас для меня было дороже золота. Чтобы как-то оправдать свое поспешное отбытие, объяснил ей, что мне срочно нужно в цитадель. Сказал, что там в последние дни творится совершенная дичь, и я уже устал распылять сбежавших сущностей. Собственно, почти не соврал. Только теперь, кроме распыления, я буду самолично их освобождать. Арина очень мило мне посочувствовала и посоветовала рассказать о проблеме инквизиторам и королю. Знала бы она, кто такой этот король и что он планирует с ней сделать. Пустынники быстро и мягко просканировали магические потоки Арины и даже подправили их. Успокоили меня, что Грегори не сильно повредил моей девочке. Сказали, что резкая активация дара не пошла ей на пользу, как и то, что значительную часть энергии отхватил вампир. Но заверил, что все будет хорошо. А еще маги озадачили меня, заявив, что Орнифей может стать отличным защитником для моей супруги. Насколько я знаю, эти двое никогда не бросают слов на ветер. Может, он будет защищать ее от вампира Грегори, когда меня не будет рядом. После этого я стал смотреть на полуфея более благосклонно. Сказал ему и Саманте, что свадебный подарок для них за мной. «Спасибо, герцог Тардион!» Расплылась в улыбке горничная. «Премного благодарны», — вежливо отозвался Арнифей. Спустя час я попрощался со всеми, поцеловал Арину в щеку и рванул в цитадель. Пришло время готовить свержение короля с трона.